краснели щеки сильного мороза. Дым над крышей тонкой ниточкой струится, значит, будут звезды виться в темноте январской ночи. По старинке ноги валенки обую, и по снегу, как по звездам, ночь уйду я в дом, где ветер тихо хлопает калиткой. По дорожке лунной зыбкой я приду к друзьям старинным. Разбросала косы русые.